Глава 31. Солнце по-летнему припекало голову, но уходить в тенек совсем не хотелось. Лужи, налитые ночным дождем, высыхали, оставляя на земле растрескавшуюся корочку. Но и она исчезала, стоило наступить. Все обращалось в пыль. Лежа на пледе, подперев ладонью голову, я рассматривала свой браслет. Столько лет прошло, и вот он снова на моей руке. Я и мечтать о таком открыто не смела, лишь лелеяла огонек надежды в сердце. И не зря. Все не зря. «У тебя такой загадочный вид, Айла». Хейл развел приличный костер и, заворачивая картофелины в огромные листья дикого винограда, растущего неподалеку, складывал их в неглубокую яму, вырытую прямо впритык к огню. «О чем ты думаешь?» «Браслет еще красивее, чем мне помнится. Правда, я тогда особенно не разглядывала, не до того было». Он задумался над моим ответом. Работа остановилась. Хейл продолжал держать лист и картофелину. Что-то дзинкнуло. Раз, другой. Словно опомнившись, мой дракон поднял голову и взглянул куда-то в сторону. «Удочка!» — догадалась я. «Клюёт!» Подскочив, он спешно прошел мимо меня и дернул удилище. Подсёк. На плед полетел маленький колокольчик, который мой рыбак крепил на вершинку снасти. По задумке, он должен был звонить каждый раз, как рыба дергает крючок с жирным красным червем на нем. Так и получилось. Это было даже интереснее, чем закидывание сетей под крутой берег. Пока я рассматривала колокольчик, Хейл осторожно сматывал крепкую тонкую плетенку. Он действовал неспешно и умеючи. «Ты так раньше рыбу ловил?» — любопытничала я. «Да», — кивнул он. «Во время больших переходов провизии не всегда хватало. Вот и выкручивались, как могли. Если стоянки на одном месте длительные, то чего бы и не обеспечить себя рыбой?» «Вы ее жарили?» Я вдруг поняла, что совсем ничего не знаю о его боевом прошлом. «Совсем ничего». «Нет, чаще засаливали, потом промывали и подвешивали на телегах. Так рыба хорошо вялилась». Он подтянул веревку еще немного и, быстро зайдя в воду, выдернул оттуда довольно увесистый улов. «Ага, карась! Как по заказу, Айла!» В его голосе слышалось столько восторга. На мгновение я увидела в этом гиганте своего прежнего Оуэна. Чтобы Хейл там не говорил, а он все тот же озорной самоуверенный мальчишка. «Я люблю тебя». Не знаю, почему я прошептала это. Хейл замер с рыбиной в руках и взглянул на меня. «У нас будут новые воспоминания». Улыбнувшись ему, я села и расправила подол платья. «Мы наверстаем все и будем счастливы вместе». Он усмехнулся и, вернув удилище на место, закинул наш обед в ведро. «Расскажи что-нибудь, пока я нанизываю червя на крючок», — тихо попросил он. «Что именно?» «Наш последний день вместе». Я не ожидала этого вопроса. Он казался мне весьма трудным, болезненным. «Почему я искал тебя, Айла? Почему оказался в воде?» «Потому что пытался защитить меня тогда. Потому что ставил мою жизнь выше своей. Ты сильный, Хейл, самый сильный и храбрый. И я не могу даже представить, что смогла бы полюбить другого». «Расскажи, что мы делали у реки в ту ночь?» — негромко спросил он. «Сбежали с тобой из дома. Грезили быть вместе, добраться до столицы. По-детски наивно, но тогда мы верили в свои силы, желали никогда не расставаться. Твой папа был против меня. Ну а мой вообще грозился убить тебя». «Чем же я был для него плох?» Хейл снова замер над плотным мешочком, в котором в земле возились черви. «Дело было не в тебе», — глухо призналась я. «Просто огневичка — это ценный товар. Дар ведь полезный, особенно для разбойничьего люда. Отец надеялся меня повыгоднее продать в жены. Просто товар, не дочь», — сказала и умолкла, ожидая его реакции. Дракон надел наживку на крючок и, поправив грузило, закинул снасть в воду. «Да», — хмыкнул он. «Теперь я понимаю, почему ты так легко простила моего отца». «Мой был еще хуже», — голос упал до шепота. «Нет, дело в другом, любимая. Наверное, ты действительно с детства наелась всей этой грязи. А я, как могилу твою увидел, понял, что выжил зря. Решение своей проблемы видел одно — война. Как меч в руках крепко держать смог, так и сбежал. Сначала работал в прачке при отряде огневиков. Сдружился с сыном генерала Камли Ервеном. У нас очень схожая магия. Пока взрослели, закалялись в боях, поддерживали друг друга. У него с лицом беда, шрам огромный. Да и потерял он способность к обороту. Ребенком его дракон получил сильные травмы и не оправился. Он все грезил местью за себя, за отца, за свою изуродованную внешность, за ту боль, что он испытывал каждый раз, как пытался перекинуться. Да, мне тогда было незачем жить, но я подумал, что могу быть полезен ему. Я жил просто, чтобы не сошел с ума от своей лютой ярости он. А потом как-то в одной деревеньке увидел девочку. Простенькое коротенькое платьице, соломенная шляпка на голове, чумазая, но она так смотрела на нас, с такой надеждой. И вроде враг пришел, а она рада, а за ее спиной дом покосившийся. Достаток. Наверное, та малышка даже не знала, что это такое. И что-то во мне перемкнуло. Ервен с его планами мести отошел в сторону. Теперь я желал иного, счастья для таких вот детей. И неважно, маги, просто люди или драконы. Что-то пробудило во мне та девчушка. И я воевал за них. Отбивал у зажравшихся лердов деревню за деревней, помогал обустраивать их. В отличие от друга, я стал строить, а не разрушать. «И где сейчас твой друг?» Из рассказа я многое поняла о нем. Мой дракон был благороден, преисполнен сострадания к другим. Как окружающие могли называть его бесчувственным? Ведь это и близко не так. «Где-то далеко на севере. Мы оба стали генералами, но свою войну я уже выиграл. У меня земли с процветающими селениями. А Ервен отправился за своей Лерой». «О, так у него суженая!» — обрадовалась я за незнакомого друга любимого мужчины. «Нет, у него есть ключ к дверям того единственного замка, который его заботит. Уцелевшая после бойни наследница. Но о генерале Шраме лучше не говорить. У него тяжелая судьба, и яд его ненависти слишком глубок. Мне жаль ту, что увидит в нем единственного. В его сердце одна возлюбленная — госпожа Месть. Я бы сейчас хотел услышать что-нибудь хорошее, светлое». «Ну, ты очень любил целовать меня в щеку», — задумчиво и чуть игриво припомнила я. «Видимо, я был шустрым малым», — он рассмеялся. «Вот это во мне осталось неизменным — желание целовать тебя». Смутившись, я покосилась на него. Хейл, довольно улыбаясь, принялся потрошить наш обед. Над поляной разлетался сладкий запах жареной рыбы. Разморённое солнышком, кажется, я задремала, хотя слух улавливал и легкий шелест ветра, и треск толстых веток в костре. Шаги. Кто-то опустился рядом со мной на плед. «Ты хоть представляешь, насколько красиво и невинно сейчас?» — услышала я легкий шепот. Горячая рука коснулась моего плеча. Приоткрыв глаза, взглянула на своего дракона. В его очах разгорался яркий лиловый огонек. Нависая, Хейл словно изучал меня. «Рыба!» — шепнула я. «Готово, но сейчас меня мучает несколько... иной голод». Склонившись, он впился в мои губы так, словно действительно был ненасытен. Скользнув руками по его груди, я скомкала его рубашку и неожиданно даже для себя рванула ее полы в стороны. Мелкие пуговички легко выскользнули из петель. Поняв мои намерения, Хейл, на несколько мгновений прервав поцелуй, немного неуклюже стянул мешающую мне деталь своей одежды через голову. Мужские губы снова нашли мои. Осторожно опрокинув меня на плед, Мой дракон перекинул ногу через бедра, словно придавливая к месту. «Ты даже не представляешь, какая красивая!» — тихо выдохнул он. Чуть сдвинувшись, он принялся покрывать короткими дразнящими поцелуями висок, скулу, подбородок, медленно спускаясь ниже. «Хейл!» — просительно шепнула я. «И мне нравится, как ты произносишь мое имя, Огонек». Заведя руку под мою спину, он пропустил через пальцы растрепавшиеся волосы и, сжав их, потянул назад, вынуждая запрокинуть голову. Получив полный доступ к шее, принялся осторожно покусывать кожу, тут же целуя. Ощущение полного восторга накрыло с головой. Так дико и так удушающе горячо это сводило с ума. Не понимая сама, чего хочу, я цеплялась руками за его мощные плечи, царапала их, оставляя мелкие светлые полосы. Застонав, выгнулась, прижимаясь к мужчине все теснее. «Тихо, красивая!» — прохрипел дракон севшим от страсти голосом и неожиданно перевернулся на спину, увлекая за собой. «Все слишком быстро, Айла. Я так не хочу. Это эгоистично с моей стороны, так не годится». Оседлав его бедра, я вдруг поняла, что буквально сижу на своем генерале. Это жутко смутило и заинтриговало. Упершись руками в его живот, тяжело дыша, соображала, что нужно делать в таком пикантном положении. «Я слегка испортил твой наряд». На лице дракона появилась опасная улыбка. Взгляд серых глаз пробежался по измятому и частично стянутому с плеч платью. Ахнув, я, наконец, заметила, что мои прелести совсем ничего не скрывает. Краснея потянула лиф наверх, но тут же оказалась в плену военачальника. Ловко поймав мои руки за запястье одной ладонью, он прижал их к своей груди. «Не лишай меня этого удовольствия, Айла. Я болен тобой с того самого момента, как увидел в окне трактира. Хочешь, открою тебе маленькую тайну?» Я неуверенно кивнула, чувствую, как легкий ветерок обдувает разгоряченную кожу. Сюда я приехал, чтобы просто скинуть вещи и устремиться на поиски кареты, которая увезла малышку, так сильно зацепившую мою душу. Пока скакал, все думал, кто этот мужчина рядом с тобой, муж или жених. Корил себя, что не усидел в зале и не высмотрел, есть ли на твоей руке браслет или нет. «А если бы Ульви оказался мне мужем?» — выдохнула я, удивленная его признанием. «Я не знаю», — тихо пробормотал он. «Правда, не знаю. Я все задавал себе этот вопрос, но ответа у меня не было». «И все же?» Меня буквально сгрызало любопытство. «Отбил бы», — криво усмехнувшись, сознался он. «Вызвал бы на поединок, я не знаю». «Когда мы были детьми, ты очень боялся, что если мы расстанемся из-за войны, я забуду тебя. И не просто забуду, а не узнаю. И тогда я сказала тебе, что...» «Что ты узнаешь меня из тысячи драконов», — неуверенно продолжил он. «Так ведь, Айла?» «Да!» — я кивнула и улыбнулась. «Ты вспомнил?» «Нет, и... да», — замялся он. «Как образ». Хейл внимательно всматривался в мои глаза. «Это как с карасями этими». Вдруг всплыло на поверхность. «Так и есть. Именно это я произнесла тогда. И добавила, чтобы смело вызывал всех соперников на бой». «Но ведь ты тогда не будешь меня любить». Его голос дрожал. «Но ты ведь признаешься, что это ты. Так что буду». Его глаза подозрительно заблестели. «Я помню это», — прошептал мой мужчина. «Полянка. Солнце играет в волосах красивой рыжеволосой девочки. Из-под короткого платьица выглядывают ножки. Худенькие, маленькие босые стопы. В руках старая соломенная шляпка с двумя ленточками». «Я вспомнил тебя, Айла! Наконец-то я вспомнил ту, что потерял на реке!» По его щеке скатилась единственная слеза. Не выдержав, я потянулась и обняла своего такого ранимого грозного гиганта. «Я люблю тебя, Хейл». Обхватив его лицо ладонями, сама потянулась к его губам. Мой поцелуй вышел неумелым, зато искренним. Чуть сдвинувшись, уткнулась носом в его висок и прошептала: «Дай нам время, и ты вспомнишь все. Мы соберем образы по кусочкам, сложим воедино каждое событие. Главное, что из тысячи драконов я выбрала нужного, а твоя любовь сильнее самого глубокого омута забвения». Улыбнувшись, он обнял меня, крепко прижимая к себе. «Ты мой огонек. Без тебя мне жутко холодно, Айла. Так холодно, что я перестал ощущать физически, как мерзну. Как же мне было плохо без тебя. Не оставляй меня больше, умоляю». «Я всегда буду с тобой, мой несокрушимый дракон». Отстранив меня, Хейл нежно провел подушечками пальцев по моим губам и заглянул в глаза. «Да, на все, Айла?» «Да, на все, мой генерал». Кажется, это все, что он желал сейчас услышать. Его рот снова нашел мой, языки сплелись в древнем танце любви. Мир замер и сузился до размеров поляны. Деревья шептались, шелест их крон звучал музыкой для нас. Уложив меня на спину, Хейл медленно стянул платье с плеч. Смущение ушло, его место заняли совсем иные чувства. Потянувшись, я снова обняла его за шею, запустив пальцы в мягкие волосы. Мой дракон покрывал поцелуями каждый сантиметр моей кожи. Его ладони скользили по бедрам вверх, зажав ткань подола. Ветер игриво скользнул по моему обнаженному животу. Поднявшись, Хейл зажал мои руки в свои и окинул тело жадным горячим взглядом. «Ты прекрасна, Лера», — выдохнул он. «Только моя, и всегда будешь только моей». Раздвинув мои ноги, он притянул меня к себе, укладывая на бедра. «Хейл!» — шепнула я, вдруг ощутив робость. «Да, на все, Айла». «Но...» «Я обещаю, что тебе будет хорошо со мной». Сглотнув, я кивнула. Легкий толчок, боль, о которой я почти сразу забыла. Сжимая бедра своего дракона, пересохшими от страсти губами, шептала лишь одно имя — Хейл. Он подарил мне блаженство, счастье, наполнил собой без остатка. «Люблю тебя», — хрипло шепнула, когда низ моего живота опалила нега непередаваемого удовольствия. Напряжение ушло. Обмякнув, я позволила своему мужчине уложить себя на плед удобнее. Он толкнулся еще несколько раз и, глухо застонав, опустился на меня. «Ты мое наваждение, Айла!» Его голос пробирал до мурашек. «Ты всегда, с самого детства, была моим наваждением. Я желал тебя, даже когда не помнил. Искал и звал. Ты моя жизнь, моя единственная!» «Твоя!» Я прижала его голову к себе. «Была? Есть?» «И буду только твоей, мой генерал». Спустя 2 недели. Дядя Сет медленно шел на поправку. Этот хитрый дракон будто специально тянул время. В доме стало совсем тихо. Мы с Хейлом наслаждались своим таким долгожданным счастьем. Ульви вовсю обхаживал невесту и пытался ее строить, при этом сам строился на 1, 2, 3. Книги плавно отошли на второй план, за ними и гербарии. Да что там, он у меня даже талмуд по астрономии забыл забрать. Кажется, любовь к науке все же померкла под чарами единственной. Стоя на террасе в объятиях своего дракона, я наблюдала, как брат прохаживается по тропинкам от цветающего сада в сопровождении его ненаглядной Моники. «Я смотрю, твоей маме уже совсем хорошо», шепнул на ухо Хейл и кивнул куда-то вправо. «М?» Я бегло осмотрела пространство перед собой и нашла матушку у кустов с розами, которые непонятно как уцелели под натиском смертельной магии моего мужчины. Она явно спешила на кухню. «Они передумали уезжать сейчас?» — поинтересовался муж. «Папа переживает, что мама плохо перенесет дорогу, поэтому еще неделю или две побудут здесь». Пробормотала я и, откинувшись на грудь дракона, прикрыла глаза. Солнышко светило ярко, отражаясь от поверхности луж. Вроде и денёк тёплый, но на горизонте снова собирались тяжёлые тучи, будто ночного дождя мало было. Земля буквально парила, листва мокрая от тяжёлых капель. Но даже ворча на погоду, я не могла не признать, природа здесь волшебная. «Хейл, ты ещё не согласен устроить торжество в доме отца?» «У нас, Огонёк, есть свой дом», — проворчал муж, тут же нахмурившись. «И правильнее устраивать гулянье и для наших людей тоже». «Но это твое наследство», — заупрямилась я. «Нет, это приданое Надии», — четко произнес он в ответ. «Я так решил, так правильнее». «Но Хейл...» «Она бесприданница, милая, без отца и матери. Она должна чувствовать себя достойной Брана». «Но дядя Сет...» «Согласился с моими доводами». «Ты говорил с ним?» Я удивлённо вскинула голову и заглянула в такие любимые холодные серые глаза. «Ты же знаешь, что нет!» На лице моего дракона заходили желваки. Так всегда было, когда речь заходила о бедном дядюшке. «Айла, хватит и того, что ты не вылезаешь из его комнаты. Он идёт на поправку и уже встаёт и ходит. Уж слишком ты над ним трясёшься!» «А я над всеми трясусь!» Беззаботно пожав плечами, подняла руки и обняла его за шею. «Но у Брана огромная земля. Надия нашла отличного мужа». «Ты говоришь совсем как ледяной», — хмыкнул Хейл. «Он предлагает оставить всё нашим детям». «Вот здравая мысль», — поддержала я такое решение. «И дяде Сету будет ради чего жить и дела вести, ради внуков». «Вон папа всю жизнь вертелся, чтобы и меня обеспечить, и у Льви выучить». А теперь ещё и маленький скоро появится. Не представляю, как уеду от них. Я вдруг поняла, что никогда не расставалась с родителями. С того самого дня, как они нашли меня, я всегда под их присмотром. «Теперь будешь под моим. Разве плохо, Огонёк?» Тёплые губы дракона скользнули по моему виску. Улыбнувшись, я разжала руки и, повернувшись в объятиях, прижалась к его груди. «Хейл, а когда мы теперь сможем навестить их? Там ведь ещё и Токи». «А вот это проблема». Огромная ладонь нежно пригладила мои растрепавшиеся от лёгкого ветерка волосы. «Почему?» — не поняла я. «Я говорил с твоим отцом, когда ходил проверять, все ли наши сундуки вынесли. В общем, тётя Халима наотрез отказывается расставаться с ним». «Ох уж это мама!» Я тяжело вздохнула. То он её коврики портит, то у них взаимная любовь. Ладно уж, надо же будет за маленьким присматривать. Токи отличная нянька. Я думаю, именно этим она и руководствуется. Но тебе придётся подарить мне щенка. Я хитро взглянула на своего дракона. Да хоть псарню, улыбнулся дракон. Пойдём, малыш. Бран и Надя уже идут в сторону внутреннего двора. Видимо, кареты наши готовы. Обняв, он мягко подтолкнул меня в сторону двери, ведущей с террасы в комнату. Я понимала, что пора ехать в новый дом, где я буду женой и хозяйкой. Я действительно желала этого всем сердцем. Только вот часть моей души всё равно печалилась, предчувствуя долгую разлуку с родными. Каждый месяц ведь не накатаешься к ним. Остаётся уповать на письма. «Айла, я обещаю, ты не будешь тосковать, тебе будет некогда. Замок нужно обустроить, земли восстановить после войны, построить лекарские дома, школы для детишек-крестьян», — перечислял муж. «Это ты меня сейчас уговариваешь проситься и дальше остаться здесь, Хейл?» — весело хохотнула я. «Нет». В его глазах заплясали хитрющие огоньки. «Ты же деятельная, активная. Сколько ты сможешь сделать для простой ребятни? Для девочек в коротких платьицах и соломенных шляпках. Мне кажется, с такой Лерой у них будет хорошее будущее». «Ты всегда знал, что нужно сказать, чтобы взбодрить и поддержать». Прищурившись, я потянулась к губам мужа. Ответом мне стал жаркий поцелуй. Тихо простонав, дракон сильнее сжал меня в своих руках. «Я понимаю, Айла», — выдохнул он. «Ты была не готова к встрече со мной, я тоже растерян. Но сейчас ты обнимешь родных и сядешь в карету. А дальше я сделаю всё, чтобы ты никогда не пожалела, что судьба связала наши жизни. Пойдем. Но, может, ты все же еще раз поговоришь с отцом? Заупрямилась я. Все, что надо, мы друг другу сказали. Дай нам время. А как насчет торжества здесь? Я пыталась уговорить его всеми способами. Вот через годик мы соберемся вместе, сходим в храм, сделаем подношение богам, и там уже виднее будет. Вредный ящер. Люби таким, какой есть, усмехнулся он. Кареты были готовы к длительному путешествию. Четверки лошадей нетерпеливо трясли гривами и били ногами о землю. Одновременно с нами в свои земли уезжали и Бран с Надей, ну и забирали с собой Льюиса. Но они следовали на север, а мы на юг. «Айла!» Дверь в нашу карету отворилась, и показался отец. «Все проверил. Подушки на месте, одеяло тоже. Там книги, вязание, чтобы не скучно было». «Папа!» Подавшись к нему, крепко обняла любимого родителя. «Я буду так скучать!» «Не будешь, искорка моя!» Меня тотчас же поцеловали в макушку. «Обещаю, только маме полегче станет, я сразу к тебе. Проверю, что и как. А как твой братик или, дайте боги, доченька появится, так постоянно гостить будем». «У Льви с Моникой как?» Мне было стыдно. Но я так толком и не узнала, как собирается жить брат и какие у него планы. Стоило о них вспомнить, как наша парочка появилась со стороны сада. И у Льви опять со своей сеткой для гербария. Рано я успокоилась. Но теперь это не моя забота. «С нами в доме жить будут», — тихо, будто раскрывая мне секрет, прошептал папа. «Монику учиться отправим. У Льви решил все же в академию податься. Уж боюсь спугнуть». «Рановато ему еще свое дело, пусть опыта наберется. «Это замечательно!» — выдохнула я. «Милая!» — прокричали за моей спиной. На крыльце дома показалась мама. «Корзинка с едой, не забудьте! Еле стрясла с кухарок овощей и побольше!» Хейл, стоявший все это время молча, усмехнулся. «Чего стоишь, племянник? Бери и пристраивай где-нибудь внутри!» Мама заметила его реакцию. «Здесь и тебе копченые куриные ножки, грудинка и крылышки. Я заметила, как ты любишь поесть». «Спасибо, тетя». Хейл благодарно кивнул. «Но по дороге много трактиров». «А пока до них доберетесь, что, голодные сидеть будете?» Мама возмущенно взглянула на племянника. «Айла здоровьем слабенькая, повнимательнее к ней». «Дорогой, ты слышал? Трактиров у них там много». «Слышал, милая». Папа нахмурился и, забрав корзину, сам затащил ее в карету. «Так и знай, Хейл, как только сможем, сразу к вам приедем. Ты мою дочь береги, спрашивать, как с неродного буду за нее. У Льви, услышав это, хрюкнул в кулак, маскируя смех, и, растянув губы в предвкушающей улыбке, поиграл бровями. Вроде как намекая, никуда я от родительского надзора не денусь. «Дай только в себя приду и сразу к тебе», выдохнула мама, ее глаза подозрительно заблестели. «Я должна видеть, где и как ты живешь». «Ну, мама!» Мне вдруг стала смешна вся эта ситуация. И страхи отпустили. О чем я переживаю? Что не увижу их долго? Что тосковать буду? Да это же моя семья. Да они вперед нас в замок Хейла доберутся, еще и нас там встретят. И на душе стало спокойно и хорошо. Они всегда будут со мной, а я с ними. «Вы же прибудете к нам на торжество», — начал Хейл. «Как к вам?» — мама удивленно вскинула брови и уперла руки в бока. «Захария, о чем это он?» «Мы решили, что отмечать все свадьбы здесь будем», — просветил его отец. «Но...» «Не обсуждается, племянник». Тон папы к дальнейшему спору не располагал. Хейл только вздохнул. Тяжело так, даже немного обреченно. Снова тихо скрипнула дверь, и, шаркая ногами, к нам вышел дядя Сет. Все еще слабый, но уже вполне способный передвигаться по дому. За это утро я успела попрощаться с ним раз 10, но ноги все равно понесли меня к дяде. Обняв его, тихо шепнула на ухо. «Простит, обещаю. На торжество прибудет уже тепленьким. Правильно папа придумал». «Ты уж береги и себя, и его, доченька», — тихо выдохнул дядюшка. «Не волнуйтесь, выздоравливайте», — Вам еще внучков баловать. Я буду тебя ждать, Айла. Обещаю, мы приедем к вам много-много раз, и вы к нам. Все у нас будет хорошо. Готовы? Из соседней кареты высунулся Бран. Спустя несколько минут наша карета выехала в огромные врата и устремилась по дороге, ведущей через обширные виноградники на юг. Впереди у нас была длинная счастливая жизнь. А пока... Я развязала платочек, прикрывавший содержимое корзинки, и достала гроздь сочного винограда. А пока можно и подкрепиться. Не ехать же навстречу счастливому будущему на голодный желудок.